Woo!

по щелчку пальцев меняю погоду. Как джин из лампы, я ценю свободу. Мой ковер, самолет из аэропорта, через облака до твоего города. Я ради рекордов, клуб уже взорван. Зацени, я поджигаю шнур Биг Форда. Каждое слово это чистое золото. После моих шоу даже дети отпускают бороду. Вокруг нас с тобой пески, и нам уже срочно дождь. Так много времени впереди. Сколько? Тысяча и одна ночь. Султан, ты бы взял нас всех. Среди тысячи жен ты бы имел успех. Но с другой стороны я отвечу да. Ведь так сводит с ума твоя борода. Вокруг нас с тобой пески, и нам нужен срочно дождь. Так много времени впереди. Сколько? Тысяча и одна ночь. So I stay on the floor when love. business. that I wouldn't make it. Now they write about what I make. Acting like the game, I couldn't take it. Now the whole world's for the take. Every day my birthday. Every day I get cake. Now mommy, let me see you in your birthday suit. And let's play. This Chico here, he got it. Yeah, this Chico here, he bad it. No questions, dog, don't doubt it. Now get loose, get ratty. Fuck boy, we don't see him. Y'all players, me, I'm a GM. Well, I'm taking over these companies. Y'all still playing with per diems. Y'all must have forgot. Chico played on the block, Chico played on the court, Chico handle the rock, Chico play with the pot, Chico handle the rock. Bag him up, then hand it to mine. Also, I'm drilling it. Overseas, I'm killing it. I just came to have some fun, so C-Lo, keep singing it, darling. I wanna have some fun.